Под праздник нет спектакля. Они вдвоем в маленьком садике. Она сидит на широкой скамейке под каштаном, он ходит перед нею по дорожке и говорит. О чем? Трудно даже сказать. Исповедь ли это измученной души, воспоминания ли, нахлынувшие внезапно, мечты ли о свободе и новой жизни, которой рвется ожесточившееся сердце? Точно в душе этого молчаливого и застенчивого человека прорвалась плотина, и хлынули бурным потоком признания, самобичевания, жалобы. Она вся затихла, испуганная мощью и яркостью этих чувств, столь незнакомых ей, не знавшей доселе ни отступления от намеченного пути, ни позора падения, ни жгучей тоски по утраченному счастью, ни позднего раскаяния перед загубленной жизнью, перед зарытым в землю талантом. Она ошеломлена, она растерялась. Нет у нее ни слов сочувствия, ни слов утешения. Да и нужны ли они ему? Какие слова утешат его в потере любимой женщины, отторгнутой насильниками? Что вернет ему прекрасную жизнь со всеми ее возможностями, которую он топил в вине и тратил в угаре минутных утех? Хочется закрыть лицо и плакать. Плакать над искалеченной жизнью гениального человека, который за все эти 26 лет работы ни в ком не встретил ни истинной дружбы, ни поддержки, по пятам которого на долгом каменистом пути шел только один жуткий призрак одиночества. Говорят, Мочалов не любит искусство. Каратыгин и Щепкин его любят. «Неправда», — рыдает его голос из темноты. «Я люблю его больше, чем они. Что было у меня в жизни, кроме него? Они играли для славы, для публики, для орденов и почета. Я играл для себя. Понимаете вы? Для одного себя». И Щепкин, и Каратыгин имели семью. Они знали, что такое покой. После спектакля приходили домой усталые, измученные. Им было с кем поделиться и горем, и радостью. Они знали, что их поймут. У Каратыгина жена сама знаменитость. На сцене и в жизни верный товарищ. Вместе роли учили, советовались, добивались. Зачем ему было бежать в трактир? Искать там друзей и близких? Коротать там вечера и ночи? Я только на сцене, только играя, чувствовал себя счастливым. Когда я забывал, что я Мочалов, чиновник, получающий от начальства жалование и нагоняй, что я женат на дочери трактирщика, которую обязан любить, потому что она моя законная жена, а начальство следит за нашей нравственностью, разве я знал, что такое счастье? Что такое свобода? Что такое уважение? Каждый дурак, считающий себя другом директора, каждый писака позволял себе делать мне указания. Мне, гению, первому артисту русской сцены. Так Белинский обо мне писал. Вот кто оценил меня. Вот единственный, кто меня понял. Какой-нибудь шепелявый Шаховской позволял себе говорить мне: «Ты, блатец мой, нынче никуда не годился, из лук вон был плох, как сапожник иглал». И я молчал, молчал. Я не умею отвечать наглостью на наглость. Проклятая застенчивость хватает меня за горло. Да, я сам лучше всех знаю, что был плох. Но почему, почему? Если я перед спектаклем, как безумный, убежал из дома и плакал на улице, как побитый мальчишка, так что прохожие оглядывались, а мне дали фрачную роль и потребовали: «Выходи, говори монолог Чацкого». Виноват я, что был плох. Разве артист не человек и не смеет страдать? Разве нет у него своей жизни? Есть счастливые люди, Надежда Васильевна, которые умеют владеть собой всегда. Я не умел этого, но значит ли это, что я не люблю искусство? Мне даже роли учить доставляло наслаждение. Это был мой отдых. Я ведь все роли на зубок знаю и никогда не иду под суфлера.